В эти три дня я в тоске слонялся по острогу, лежал на своих нарах, отдал шить надежному арестанту, указанному мне Акимом Акимычем, из выданного мне казенного холста, рубашки, разумеется, за плату, поскольку-то грошей с рубашки. Завел себе, по настоятельному совету Акима Акимыча, складной тюфячок из войлока, обшитого холстом, чрезвычайно тоненький, как блин, и подушку, набитую шерстью, страшно жесткую с непривычки. Аким Акимыч сильно хлопотал об устройстве мне всех этих вещей и сам в нем участвовал. Собственноручно сшил мне одеяло из лоскутков старого казенного сукна, собранного из выносившихся панталон и курток, купленных мною у других арестантов. Казенные вещи, которым выходил срок, оставлялись в собственность арестанта. Они тотчас же продавались тут же в остроге. И как бы ни была заношена вещь, все-таки имела надежду сойти с рук за какую-нибудь цену. Всему этому я сначала очень удивлялся. Вообще, это было время моего первого столкновения с народом. Я сам вдруг сделался таким же простонародьем, таким же каторжным, как и они. Их привычки, понятия, мнения, обыкновения стали как будто тоже моими, по крайней мере, по форме, по закону, хотя я и не разделял их в сущности. Я был удивлен и смущен, точно и не подозревал прежде ничего этого и не слыхал ни о чем, хотя и знал, и слышал. Но действительность производит совсем другое впечатление, чем знания и слухи. Мог ли я, например, хоть когда-нибудь прежде подозревать, что такие вещи, такие старые обноски могут считаться тоже вещами? А вот сшил же себе из этих старых обносков одеяло. Трудно было и представить себе, какого сорта было сукно, определенное на арестантское платье. С виду оно как будто и в самом деле походило на сукно, толстое, солдатское. Но чуть-чуть поношенное, оно обращалось в какой-то бредень и раздиралось возмутительно. Впрочем, суконное платье давалось на годичный срок. Но и с этим сроком трудно было справиться. Арестант работает, носит на себе тяжести, платье обтирается и обдирается скоро. Тулупы же выдавались на 3 года и обыкновенно служили в продолжении всего этого срока и одеждой, и одеялами, и подстилками. Но тулупы крепкие, хотя и не редкость было на ком-нибудь видеть к концу 3-го года, то есть срока выноски, тулуп, заплатанный простою холстиной. Несмотря на то, даже очень выношенные, по окончании определенного им срока, продавались 40 копеек серебром. Некоторые же, получше сохранившиеся, продавались за 6 или даже за 7 гривен серебром, а в каторге это были большие деньги. Деньги же, я уже говорил об этом, имели во строге страшное значение — могущество. Положительно можно сказать, что арестант, имевший хоть какие-нибудь деньги в каторге, в 10 раз меньше страдал, чем совсем не имевший их, хотя последний обеспечен тоже всем казенным, и к чему бы, кажется, иметь ему деньги, как рассуждало наше начальство. Опять-таки повторяю, что если б арестанты лишены были всякой возможности иметь свои деньги, они или сходили бы с ума, или мерли бы, как мухи, несмотря на то, что были во всем обеспечены. Или, наконец, пустились бы в неслыханные злодейства, одни от тоски, другие, чтоб поскорее быть как-нибудь казненным или уничтоженным, или так как-нибудь переменить участь. Техническое выражение. Если же арестант, добыв почти кровавым потом свою копейку или решаясь для приобретения ее на необыкновенные хитрости, сопряженные часто с воровством и мошенничеством, в то же время так безрассудно, с таким ребяческим бессмыслием тратит их, то это вовсе не доказывает, что он их не ценит, хотя бы и казалось так с первого взгляда. К деньгам арестант жаден до судорог, до омрачения рассудка, и если действительно бросает их, как щепки, когда кутит, то бросает за то, что считает еще одной степенью выше денег. Что же выше денег для арестанта? Свобода или хоть какая-нибудь мечта о свободе. А арестанты — большие мечтатели. Об этом я кое-что скажу после, но к слову пришлось. Поверит ли, что я видал сосланных на 20-летний срок, которые мне самому говорили очень спокойно, такие, например, фразы: «А вот подожди, даст Бог, кончу срок, и тогда...»